Глава 21. Присутствует ли совесть? Вика. «Я только понюхаю», — со всей уверенностью заверила меня Лори. «Честное слово», — добавила она следом для пущей убедительности, видя мой прищуренный взгляд. «Ты можешь не только понюхать», — повела я плечиком, делая вид, что мне все равно, но и съесть. Виконтесса замерла, медленно смещая внимание с манящего пирожного на меня. Всего на секунду в ее глазах мелькнул такой знакомый блеск. Он выражал желание поддаться искушению и отведать это кулинарное произведение искусства с пышной шапкой вишневого крема. Но девушка быстро смогла взять себя в руки и остаться верной своему желанию, к которому так упорно и старательно шла изо дня в день. «Нет», — мотнула головой Лори, — «просто понюхаю. Этого вполне достаточно». Служанка, что держала поднос с пирожным, с трудом сдержала улыбку. «Как скажешь», — хмыкнула я. Прошло всего ничего, как я появилась в этом доме, принося с собой перемены. Слуги до сих пор поглядывали на меня с настороженностью, но уже хотя бы не пучили глаза, когда мы с Лори шагали на тренировку. К слову, стражи, сопровождавшие нас в сосновом бару, уже немного привыкли к нашим с виконтессой занятиям. Стоило только начать разминку, как они с пониманием поворачивались к нам спинами, чтобы не беспокоить своим вниманием. Они держались на почтительном расстоянии, стараясь быть невидимками. Но я знала, стоит только позвать их, как эти мужчины мгновенно окажутся рядом. «Горжусь тобой», — прошептала я с улыбкой, наблюдая, как Лори гипнотизирует пирожное. «Знала бы ты», — вздохнула она, — «как я сама собой горжусь». Я, наоборот, избегала вот таких вот соблазнительных вкусняшек, а ты... Ты же не ищешь легких путей. Тренируешь силу воли, глядя на то, чего так сильно хочется. Скажу честно, я восхищена. «Да ну тебе», — хихикнула Лори. «Я же понимаю, что сама должна контролировать себя, если хочу добиться результата». «Кстати, о нем. Я, немного волнуясь, прочистила горло, усаживаясь на краешек стула. «Хочу предложить добавить в наши занятия силовую нагрузку». «Я готова», — выпалила Лори, тем самым рассмешив меня чуть ли не до слез. «Ты еще даже не знаешь, что я предложу». «Ну», — хихикнула подруга, — «присутствует уверенность, что ничего плохого». «И ты права», — кивнула я. «Скажи, как тебе быстрая ходьба? Уже легче дается? Помнится, мне первый раз ты и 10 минут не выдержала». «Так тяжело уже», — буркнула Лори. «Знаю», — улыбнулась я. «Но вижу, что сейчас твоя выносливость улучшилась». «Я тоже заметила», — закивала девушка, щеки которой слегка разрумянились. Ей была приятна моя похвала, как и радовало понимание того, что в наших занятиях наблюдается сдвиг в хорошую сторону. «Знаешь, пусть прошло всего пару дней, но я уже чувствую, что ушла тяжесть». «Это потому, что ты начала правильно питаться, исключив вредные продукты и переедание», — заключила я. Служанки, что стояли рядом с нами, переглянулись. Я заметила это. Как и заметила то, что они хотят что-то сказать, но не решаются. Сместив на одну из них взгляд, увидела, как девушка занервничала. Лори, проследив за мной, посмотрела на нее же. «Лили?» — вопросительно вскинула она брови. «Что такое?» «Ничего, госпожа», — залепетала камеристка виконтессы. «Ты ведь хочешь что-то спросить? Я права?» Задала я вопрос. Личная служанка Лори взволнованно задышала, а на ее щеках появилось смущение. «Госпожа, не гневитесь». Секунда, и она шлепнулась передо мной на колени. Ее поведение ввело в ступор. Замерла, широко распахнув глаза. Протянула я. «Ты... ну что ты в самом деле?» «Непривычная я к такому». И скажу честно, мне не пришлось по душе колено преклоненное пузо этой камеристки. Стало как-то не по себе. «Просто...» — я поднялась со стула. «Просто скажи, что хотела спросить. Все хорошо», — добавила следом. «Мы...» — залепетала служанка, склонив голову. «Мы с Лией...» — а это уже моя камеристка. «Мы хотели бы...» «Госпожа...» Лия, всхлипнув, шлепнулась рядом на колени. «Простите нас за дерзость, госпожа!» Я уже ни черта не понимала, что происходит. Лори, судя по шоку, отразившуюся на ее лице, тоже. позвольте», — судорожно выпалила Лея. «Позвольте заниматься вместе с вами». «Что?» — ахнула я. «Вы серьезно?» — долетело со стороны виконтессы. «Мы понимаем». Лили, что первая упала на колени, подползла ближе к своей госпоже. «Вы благородные дамы, а мы всего лишь прислуга. Мы не потревожим вас, даем слово. Просто... просто позвольте понаблюдать за вами в сосновом бару издалека». «Вот это да!» — протянула Лория, посмотрев на опешившую меня. «Вы же в курсе, что наши занятия считаются неприемлемыми для леди?» «Мы ходим в штанах и рубахах», — продолжила я. «Вы же видели, да?» «Видели», — с заиканием продолжила Лия. «И раз наши хозяйки полны смелости и решимости, мы хотим последовать вашему примеру». Переглянувшись с Лорией, я вопросительно кивнула, дожидаясь ее решения. «Если Санса не против», — произнесла она, — «можете присоединиться к нам». «Правда?» — выпалила Лия, поднимая на меня полный мольбы взгляд. «Я строга в этом плане. Сохранять серьезность на лице было очень сложно». «Мы готовы», — заверила меня Лили. «Даже штаны уже нашли для занятий. И рубахи», — добавила Лия, часто кивая. «Что ж», — улыбка все же отразилась на моих губах. А Лория и вовсе расхохоталась. «Раз вы и правда имеете настолько решительный настрой, тогда присоединяйтесь». «Госпожа», — радостно запищала Лия. «Спасибо вам, госпожа», — кинулась ко мне Лили с благодарностями. «Ну ладно вам», — пытаясь скрыть неловкость, я кашлянула. «Сегодня вечером приступим. Готовьтесь». Особняк графа Давьера. «Ты что?» «Матушка». Дрейк кинулся к своей родительнице, что схватилось за сердце от услышанного. «Простите меня, госпожа», — убитым голосом произнесла служанка. «Я... это моя вина, я не доглядела и по ошибке отправила приглашение на бал в дом Тивернов. Я не справилась. Накликала на вас беду. Прошу, накажите меня». Она встала на колени, низко склоняя голову. Матушка Дрейка взволнованно дышала. Медленно прикрыв глаза, она, не отпуская руки своего сына, произнесла. «На бал съедется немало знати». Голос хозяйки дома был убитым. «Как? Как ты могла отправить им это приглашение? Я же дала распоряжение». «Матушка», — Дрейк посмотрела в глаза родительницы, — «давай отправим им письмо с извинениями и напишем, что им не место в нашем доме», — перебила его графиня. «А если они пустят о нас слух, что мы высокомерные и заносчивые? Сначала пригласили, а потом унизили отказом?» «Ну, что тогда делать?» — спросил юный граф. «Кейхилы сегодня дали им знать, что помолвка между Адрианом и их дочерью не состоится». На несколько секунд в комнате повисла напряженная тишина. «Пусть приезжают». «Что?» — выпалил Дрейк. «Но...» «Уж лучше мы прикинемся наивными дурочками, сделав вид, что не в курсе их позора, чем о нашей семье пойдет дурная слава. Если у них присутствует совесть, они не приедут на бал. А если же наоборот?» Графиня гневно фыркнула. «Им же хуже. Они окончательно упадут в глазах аристократии, выставив себя шутами».